Питти прищурился, тихонько выругался про себя и медленно поднялся на ноги. Ноги его не слушались, когда, пошатываясь, он ковылял к тому, что лежало на пирсе. Это была стройная женщина, молодая, рыжие вьющиеся волосы. Питти сразу понял, что она мертвая. Широкая цепочка врезалась ей в шею. Она была в блузке и брюках. Туфли на ногах разные. Цепочка блеснула в лучах заходящего солнца. Золото! Настоящее золото! Питти нервно облизнул губы. Собрав всю храбрость, чтобы заставить себя дотронуться до мертвой девушки, он попытался нащупать замочек чудесного колье у нее на затылке. Его неуклюжие пальцы дрожали и путались. С замочком он не справился. Господи Иисусе, какая она холодная! Он не хотел ломать застежку. Может, попробовать снять через голову? Стараясь не смотреть на посиневшую со вздувшимися венами шею, он подергал за цепочку. На лице Эрин остались грязные полосы от пальцев Питти. Он, наконец, освободил цепочку и сунул ее в карман. Теперь сережки тоже хорошие. Вдалеке Питти услышал полицейскую сирену. Он подскочил, как испуганный заяц, и забыл про серьги. Здесь ему нечего оставаться. Надо собирать манатки и искать новое жилье. Когда тело найдут, полицейским достаточно будет, что он живет здесь рядом. Сознание вероятной опасности отрезвило Питти. Спотыкаясь, он бросился к своему шалашу. Все его вещи можно было завернуть в армейское одеяло, подушку, две пары носков, кое-какое белье, теплую рубашку, тарелку, ложку, чашку, спички, чинарики, старые газеты на случай холодов. Через 15 минут Питти растворился в мире бродяг. Попрошайничество принесло доход в $4.32. На них он купил вина и сдобную булку. Он знал парня с 57-й улицы, который скупал и продавал краденые драгоценности. Тот дал ему за цепочку $25. «Отлично, приятель, раздобудь еще что-нибудь в этом роде». В 10 часов Питти спал на вентиляционной решетке метро, из-под земли шел теплый, спертый воздух. В 11 его разбудили. Довольно вежливый голос говорил: «Вставай, браток, сегодня ночью будет холодно, а мы отвезем тебя в такое место, где будет тепло, дадут приличную постель и хороший ужин». Без четверти 6 в пятницу, удобно устроившись в своем новом БМВ, Ванда Либби медленно пробиралась по запруженному машинами шоссе Вестсайд. Хотя она и была довольна удачным походом по магазинам на 5-й авеню, Ванда все еще сердилась сама на себя за то, что так поздно выехала обратно в Территаун. Вечерний час пик был хуже всего именно в пятницу, когда многие устремляются из центра Нью-Йорка за город. Никогда она не переедет обратно в Нью-Йорк. Здесь слишком грязно, слишком опасно. Ванда бросила взгляд на кожаную сумочку на соседнем сиденье. Сегодня утром, поставив машину на стоянке в Кинни, она сунула ее под мышку и крепко прижимала к себе весь день. Не такая она дура, чтобы носить ее на руке, так что каждый может выхватить.